Глава третья. Ватага. И ты здрав будь, добролюб. Мужчина сладенько так улыбнулся. Едва взглянешь на такого, как сразу вспоминается народная мудрость: мягко стелет, да жестко спать. Впрочем, может, это у Виктора возникла такая ассоциация, потому как он прекрасно знает, что этот купчина подставил своего подельника. Сразу и по полной. По-видимому, он специально никогда не забирал весь товар из закромов постоялого двора. Случись что, у представителей власти имелись бы неопровержимые доказательства вины владельца подворья. Ладно, нужно играть дальше. Виктора подставить у него никак не получится. Он-то знает, чего ждать от этого красавца. А вот купчишка, видать, считает себя самым ушлым. Оно и понятно, из такой передряги, почитай, без потерь вывернуться. Ведь и лисом просто так не назовут. Здесь почти все имена с умыслом даются. Страшные раны на лице посетителя ничуть не пугают Отряхина. Нет, сказать, что впечатления вовсе никакого не произвели, это, конечно, соврать. Но то лишь неприятные ощущения от вида безобразных шрамов. Неуверенности в себе или страха ничуть не бывало. «С чем пожаловал? Гляжу, товар не рассматриваешь, а прямиком ко мне, стало быть, дело имеешь. Ума у тебя палата». Глянув по сторонам и никого не увидев в лавке, произнес Виктор. Посетителей не было, да и неудивительно. Время уже послеобеденное, пик миновал. Тут еще и нудный дождик с рассвета зарядил. Холопов лиса тоже не видно, похоже, в лавке он один. Хотя убедиться в этом не мешало бы. При таких разговорах лишние уши ни к чему. Если Волков заподозрит что-то неладное, то быстренько свернет беседу. Однако этот купчина ему нужен. С его помощью он время сэкономит, потому как уверен, Отряхин имеет выход на тех, в ком нуждался добролюб. Только не нужно показывать, что обо всем догадывается. Пусть купчина уверится в своем превосходстве. «А ты как думал?» – уже самодовольно улыбнулся купец. «Коли с головой не дружить, так можно и по миру пойти». «Вот и я о том. Не ведаю, знаешь ли, да только досталось мне этим летом». «Слышал. Сочувствую горю твоему, в одночасье лишиться всей семьи». «Понимаю, словами тут не поможешь». Виктор спрятал глаза, в которых сейчас плеснулся бешеный огонек. «Вот и всегда так. Стоит только вспомнить прошлое». «Нет, нельзя купчине обличие свое выдавать». «Тут ничем не поможешь». Он произнес это едва слышно. Казалось, голос дрогнул от переполняющего человека горя, но никак не ярости. «Но ведь жизнь-то продолжается. Живым о живых думать нужно, а усопшим отдать дань уважения». «Твоя правда, добролюб». «Так вот, когда побили моих и пожгли подворье, нашли аспиды мою казну. Я как раз собирался отправиться в Рудный, там заказ у меня на большой товар. Потому деньги не в схроне были, а в доме. Много взяли, остались только слезы». «Но ведь я слыхивал, воевода-батюшка тебе подворье за счет казны восстановил, а ты с большим прибытком гульдом кровушку пустил». «Одних боевых коней 8 взял, да оружия и справы всякой. Нечто не восполнило». «Нет, половину и ту не покрыло. Да и воевода только стены поднял. А обставить все? Рухляди прикупить, запасы завести, чтобы постояльцев было чем привечать. Опять же, заказ в Рудном уже готов. Нужно оплачивать да забирать работу. Планы у меня – мануфактуру поставить». «Так ты же сказывал, что торговля не твое». «Сказывал, и сызнова скажу, не мое. Но тут ведь мне не торговать, а продавать то, что сам и сделаю. Выходит, не нужно будет головушку ломать, что почем взять, чтобы потом с выгодой продать. То забота купцов будет, не моя». «Хм, и то верно. Ну а ко мне по что пришел? Денег в рост я не даю, да и нет у меня лишних. Сам концы с концами едва свожу. А я разговор наш припомнил, что год назад здесь же на торжке приключился. Сам-то я ни уха ни рыла в торговлишке, это правда. Но коли человек опытный возьмется подмагнуть, тогда не прогорю. Вот ты сказывал в полцены, ты и вот что, добролюб. Тот разговор стародавний. Опять же, навеселее я был. У меня тогда дело доброе выгорело. Мало ли, что я плел. Это где ж такое видано, чтобы товар за полцены покупался? Извини, но не ведаю, о чем ты». «А что тут скажешь? Если бы Виктор год назад сходу или чуть подумав согласился, тогда другое дело, ведь купчина сам подошел. А тут человек через год вспоминает и приходит. Нет, легенда вроде без протечек, но он и не рассчитывал, что ему сразу поверят. Отряхин должен все обдумать, взвесить, проверить слова добролюба. А там уж будет принимать решение». Что ж, какое-то время он подождет. А если результата не будет, придется действовать более жестко, чего не хотелось бы. Это ведь означает приступать закон, и не где-то там, за кордоном, а здесь, в Бречеславии. Негоже гадить там, где живешь. Рейд по гульдии он закончил весьма успешно, иначе и не скажешь. Правда, такого успеха, как с той каретой, у него больше не было, но все же удалось подстеречь еще двоих, дворянчика и слугу, которые ехали верхом. Только дворянчик оказался очень уж бедноват, всего-то 20 таллеров при нем, 2 кольца да серебряная цепь, из оружия пара пистолей, мушкет, что у слуги был, кинжал да шпага. Зато шпага, в отличие от огнестрела, отличного качества, видать, фамильная. Кони так себе, можно даже усомниться, стоит ли их с собой тащить. Красная цена рублей по 15, а то и меньше. Но он взял, хотя и повязали они его по рукам и ногам. Но в тот момент им уже владела одна идея, и не терпелось ее реализовать. А идея простая. Он все думал о сборе отряда. Тогда кровушку врагу пускать будет куда сподручнее, одному или вдвоем все же трудно. Да и риск слишком велик. А вот если, к примеру, десяток, то это совсем иное дело. Это уже боевое подразделение получается. А если их еще и оснастить по полной, то такое может выйти. Разумеется, вставал вопрос, из кого собирать отряд. Ответ напрашивался сам собой, из людишек, обозленных на гульдов. Но тут проще сказать, чем сделать. Таких-то много наберется. Да вот только кроме проклятий и пустых угроз, подавляющее большинство ни на что не способно. Одним словом, коли ворог пришел бы на родную землю, тогда да. А вот так, самим, на вражью территорию, искать приключения на свою шею? Нет, это без них. Решение пришло. Оно оказалось простым и сложным одновременно. Разбойники. Если выйти на какую-нибудь ватагу, да суметь ее возглавить, то многое можно сделать. Этим все едино, лишь бы добыча была. А где ее брать? В гульде или в Бречеславе или... без разницы. Как с ними разобраться и прогнуть под себя, он еще подумает. Может, кого сразу и упокоить придется, там видно будет. Самое главное – выйти на них. Вон стражники да конные отряды, сколько ни гоняются, а что-то Виктор не слышал, чтобы за последние пару лет кто-нибудь сумел накрыть хоть одну банду. Впрочем, один случай был. Но это он сам как раз и накрыл ватагу сикача. Опять же, случайно. Со страху. Вот тут ты должен был помочь купчишка. Все вроде продумано и логично, так что должен клюнуть. Ну а как выйдет на ватагу? Так того купчину и пнуть можно. А не поймет добром, то это его проблемы. Церемониться Виктор не собирался. Выйдя из лавки, Волков направился прямиком на площадку, предназначенную для стоянки повозок. Вот только пусто тут было. Лишь одна и стоит с возницей, понуро восседающим на облучке. Странная какая-то повозка. О двух колесах. Таких тут и не видели. Подошел. Сел рядом с сидящим мужиком. Двуколка только качнулась. Ну прям карета боярская, не иначе. Видать, мягкий у нее ход, не растрясет на ухабах. Ты как, Гораст? И чего ты все спрашиваешь? Сказываю же, нормально все. Зябко, но то к ране не имеет отношения. Как вернемся, сразу собирайся в дорогу. Отправимся в Обережную к бабке Любаве. Пусть тебя посмотрит. Чей не маленький, и сам дорогу знаю. А у меня тебе в этом деле веры нет. Вот скажет лекарка, что можно тебя пользовать по-всякому, тогда и посчитаю тебя здоровым. Это как это пользовать-то? Встрепенулся Гораст. А как вас желаю. Трогай давай. Куда? В арсенал. Куда же еще-то? На въезде в Кремль их остановили. Оно и правильно. Нечего всякому возжелавшему беспрепятственно туда ездить, тем паче на повозке. Досмотрели. А кто, собственно, от них скрывал груз? Оружие огнестрельное да холодное, все разномастное и в немалом количестве. Нет, Виктор и не собирался сдавать в арсенал оружие за вознаграждение. Хотя такое тут практиковалось и обмана не приключалось. Покупали чин-чином, складывали на хранение. Коли исправное, разумеется. И вон как война приключилась, откуда народ вооружали. То-то и оно. Война окончилась, все обратно приняли. Почистили, смазали от ржавчины. Убрали до лучших, вернее, худших времен. Здрав будь, Ратибор. «И тебе не хворать», – отозвался мужчина, что примостился за обшарпанным столиком криворукой работы. Скамья, на которой он сидел, была не лучше. Некогда Ратибор был высокий и статный, а теперь пригнутый годами старик. Сказывали, славным был рубакой в свое время. Да укатали сивку крутые горки. Прибыл, стал быть. Как и уговаривались. «Странное у тебя какое-то дело». Коли воевода батюшка не указал бы, так погнал бы тебя в зашей. Ну уж, коли так, то давай, заносите. Откинули сиденье на бедарке. Под ним объемный короб, сейчас набитый оружием. Его они с Гораздом начали споро затаскивать в арсенал, на приемку. Ратибор критически осматривал все. Но даже ему, уже не первый год ведающему арсеналом, придраться было не к чему. Все почищено, смазано салом, чтобы никакая ржа не прокралась. Замки исправные, клинки блестят стальными жалами. «Воевода, сказывал, ты хотел отобрать на обмен 10 гульдских драгунских карабинов до пистоли?» «Все так». «К чему тебе столько оружия-то?» «Кто я, ведаешь ли?» «Конечно». «А зачем тогда спрашиваешь?» «Однажды я уже не сумел защитить свой дом». В другой раз такого не будет. Ладно, не кипи, как вода в горшке. Эх, молодежь, молодежь. Посмурнев, Ратибор поспешил успокоить начавшего заводиться Виктора. Чем эти-то не подходят? Ведь вижу, что все исправно. Калибр у них разный. Одних пулелеек, почитай, под каждый ствол иметь нужно. Неудобно. А в арсенале, стал быть, удобно. Так тут и без того столько всего набрано, что одним больше, одним меньше, разница невелика. К тому же уверен, что у этих товарки быстро тут сыщутся. Сыщутся, сыщутся. Вот ведь трактирщик, а и тот понимание имеет, что разные калибры – это глупость несусветная. А тут даже в одной сотне до 3 калибров набирается. А если с пистолями считать, так и вовсе беда. «А клинки что же?» «Это в Дарграду». «Подмасливаешь, выходит?» «Не без того». «Пулелейки-то имеются ко всему этому богатству?» «Прости, позабыли». «Гораст! Уже бегу, добролюб». «Ко всем есть-то?» «Нет, не ко всем. Все это в бою взято». «Слышал я, как ты повоевал. Знатно дал прикурить гульским собакам». «Эх, где мои молодые годы? Пошли, что ли?» Беспорядка в Бречеславии хватало, да и где его нет. Но тут, в арсенале, все было чинно и упорядоченно. Мушкеты, пищали, мушкетоны, пистоли. Все в пирамидах и ящиках. Все одно к одному. Отчего-то Виктор был убежден, что подразделения ополчения Звонграда вооружены правильно. Наверняка в сотнях, или по крайней мере в полусотнях, было оружие под один стандарт. Одним словом, полный порядок. И не поверишь даже, что такое под силу одному старику. А нет, не один он работает. Вон, двое молодцов лет по 15 в помощниках бегают. Вошли из соседнего помещения, несут какой-то тяжелый бочонок, натужно кряхтят. «Закончили, что ли?» «Закончили, дядь Ратибор. Все, как ты обсказал». «Отнесите, куда положено, да подойдите потом». «Хорошо». «А чего это они словно свинца в бочонок напихали?» – поинтересовался Виктор. «Так свинец и есть. Пули они лили. А ты думаешь, мы тут в безделье прозябаем? Время есть. Вот и льем пули, чтобы когда срок подойдет, не бегали ополченцы, как заполошные. А на первое время запас имели. К каждому калибру отливаем. Есть и картечь, потому как из пищали, к примеру, в ближнем бою вдарить картечью самое оно. Так какой тебе калибр надобен, парень?» «Вот». Виктор достал из кармана две пули. Одна побольше, к карабину, другая поменьше. Это уже к пистолю. Признаться, на такую удачу заполучить только два калибра он не рассчитывал. Планировал обойтись хотя бы тремя. Ведь и без того три пистоля были иного калибра, да еще и каждый со своей пулей, потому как лукасы были под круглую. Но, с другой стороны, и кольт можно было снарядить обычной пулей. «А, ясно. Идем сюда». Они прошли мимо нескольких пирамид и штабелей деревянных ящиков. Старик двигался уверенно к определенной цели. «Вот тут тебе гульские карабины. Хотя, по мне, так наши им ничем не уступят». Воевода работу казьминских мастеров обменивать не пожелал. «Ну и правильно сделал. Кабы ты и Бречеславскую работу приволок, то было бы по-иному. А коли так, то и получи». Виктор поднял крышку одного из ящиков. На него взглянули карабины, все ухоженные и по виду исправные. Было их там никак не меньше двух десятков, а в штабеле четыре ящика, стоящих слегка в стороне. «А там что, то же самое?» – кивнул Виктор на оставшиеся три. «То не про твою честь», – отрезал старик. «Что так-то?» «Там все новое, почитай, непользованное. Только в недавнем походе и побывали, да каждая не больше десятка выстрелов сделала. Ты принес взятое после боя. Такое и получишь». «А эти что же, не в бою взяты?» «Нет, эти куплены. Наши-то не управляются, чтобы поспеть всех обеспечить». «А как же гульское это закупить получилось?» «А купцам какая разница, чьим оружием торговать? Лишь бы деньга шла. А нам только бы арсенал в порядке содержать». «Понятно. Оружие-то трофейное, но все исправное, не изношенное». Волков достал первый карабин, закатил пулю в ствол, та вошла в притирку с минимальным зазором. «Хм. А у старика-то глаз алмаз». «Что проверяешь? Калибр один, даже не сомневайся. Все с прижской мануфактуры. Ты проверяй замки да стволы, чтобы попорченными не оказались». «Незачем мне тебе обиду чинить. Разве не вижу, что в порядке все содержишь?» «А что ж тогда калибр полез проверять?» «Ворчать-то ворчит, но видно, что лезть пришлось старику по сердцу». «Так ведь ты даже не измерял те пули. Вот я и усомнился. Сам-то ни в жизнь на глазок не определю». «Поворочай железо с мое. Еще не так руку набьешь». Все так же, выказывая довольство с показной серьезностью, изрек Ратибор. «Вот что, ребятки, берите десяток карабинов и несите к выходу». Это уже подошедшим парнишкам. «А потом подойдете вон туда, пистоли отбирать станем». «Хорошо, дядька Ратибор». В арсенале с делами покончили быстро, после чего Виктор и Гораст направились в плотницкую слободку. Имелось у Волкова еще одно дело. Уж больно неказисто выглядели местные ложи и приклады. А хотелось, чтобы все было ладным и удобным, как раз по руке. Ехать пришлось недолго. Но так оно и понятно. Кремль-то в центре града, отсюда все близко. Плотник встретил их несколько испуганный. Да и как не испугаться, когда к тебе на подворье входит такая страхолюдина? Да еще и при оружии. А в другой руке держит что-то в холстину завернутое. Второй остался в странной, непривычной повозке, словно чтобы укатить, случись что. «Здрав будь, хозяин», — поприветствовал страхолюд. «И тебе не хворать, мил человек». «Ишь ты, сказал, а самого едва не передернуло. Куда уж милее-то?» «Неужто не признал?» «А разве мы знакомы?» «Было дело. Скомороха Добролюба-то помнишь?» Некогда еще прежний владелец тела, в котором сейчас обретался Виктор, заказывал у этого мастера шары для жонглирования. Работа лишь с виду простая, а на самом деле тонкая. Шар должен четко в руку ложиться, да еще быть гладким и, главное, круглым. Да все это вытачивается из лиственницы. Дерево это и прочное, и тяжелое. Также Виктор тут заказывал барабан, бирки и столик, когда устроил на торжке лотерею. Станины для станков тоже дело рук этого мастера. Одним словом, связывали их давние, так сказать, деловые отношения. «Как не помнить? Помню». «Погодь. Я это рукодел, я». «Эка тебя расписала ты жизнь». «Было дело». «А что же ты ко мне оружным-то?» «Так ведь дело имею, потому и оружный. Может, в мастерскую пройдем?» Когда они оказались в сухой, но уже по-осеннему прохладной мастерской, плотник повертел в руках выструганный из сосны мушкет. «Эк ты намудрил!» «Оно вроде и неказисто. Понятное дело, у скомороха руки не под работу с деревом заточены. Но, с другой стороны, все понятно. Вот ствол, вот по желобку от него должно отделяться ложе». Замка, разумеется, нет, приклад какой-то мудрёный. Работа хотя и корявая, но даже в таком виде поудобнее будет в руках держать, чем тот карабин, который рядом на верстаке лежит. Видно, что размеры старались под него заточить. «Я так понимаю, хочешь, чтобы я новое ложе изготовил для твоего мушкета?» «Правильно мыслишь. О цене особо не задумывайся. Сколько скажешь, столько и уплачу. И дерево самое лучшее подбери». «Хм. А коли 100 рублёв укажу, что же, и столько уплатишь?» Непривычно было плотнику как-то вот так, не торгуюсь, самому цену назначать. «По что пустые разговоры разговариваешь? Ты свою работу знаешь, чего она стоит тоже. Лишнего все одно не затребуешь, не того ты склада». «Да, на будущее держи. Как испытаю работу, так будет еще заказ». «Большой?» «Дюжина карабинов». «Заказ спешный, так что имей в виду, коли работа какая подвернется». «Добро. К какому сроку исполнить первый?» «Ты мастер, сам срок и назначай. Дай мне неделю». «Указывать не стану, но немного ли?» «В самый раз будет. Управлюсь раньше, хорошо, да только сомнительно. Ты ведь вырезал игрушку из сосны и радуешься, как дитё. А тут оружие с огненным боем, не шутка». «Нужно все 7 раз отмерить, да поглядеть». «Добро». Когда Виктор сел рядом, Гораст спросил. «Домой?» «Время вроде как и обеденное. Засветло не обернуться, даже если выехать с утра. Дороги расквасило, который день идут дожди с небольшими перерывами. Да и в Звонграде вроде делать нечего. С другой стороны, лошадь у них добрая. Ее Добролюб из похода привел». Тех, что поплоше, при хозяйстве оставили. За эту можно было взять хорошую цену, но хозяин отказался ее продавать. В общем-то, правильно сделал. Лошадь сильная, легкую повозку тащит без проблем, даже по раскисшей дороге. Нечего ерундой заниматься. Завтра с рассветом и двинем. Тогда куда? Нечто мы в граде постой не сыщем. Сыскали, как не сыскать. А с рассветом в путь наладились. К вечеру уж были дома, да и там долго не задержались. Собрались поутру и дальше двинули, в Обережную. А что время терять? С подворьем Беляна справляется. Если что непонятно, Богдан подскажет. Все же год прожил при постоялом дворе. Не слепой и не глухой. К делам присматривался. Гораздо уже пора медкомиссию устраивать. Если бабушка позволит, то нужно парня начинать нагружать. Пришло время заняться серьезным делом. Виктор помнил взгляд, которым встретил его несостоявшийся зять Богдана. Была в нем и обида, и надежда, и зависть. Да много чего было, не передать тот взгляд. Хотелось ему отправиться вместе с Добролюбом в следующий поход. Страсть, как хотелось. Но тот четко наказал сначала полностью оправиться после ранения и только потом подумывать о походе. Ждет Гораст приговора бабки с нетерпением, потому как не сомневается, что оправился полностью. А вот тут его ждет разочарование, потому как сначала нужно пройти обучение, вдумчивое и серьезное. Виктору нужен напарник, а не обуза. «Что это там, Добролюб?» «Бог весть, народ чего-то шумит, не иначе как буза какая. А ну-ка погоняй». «Но, пошла, родимая!» Лошади словно передалось волнение пассажиров. Она припустила по разгвозданной дороге вновь отстроенной улице Посада, возродившегося из пепла, словно птица Феникс. Только комья грязи и брызги полетели во все стороны. Словно и не было целого дня пути по бездорожью. Хорошие все же лошади у западников, в каретных упряжках ходят. Сильные и выносливые. «Да что же такое могло приключиться? Чего это народ так разъярился?» Столпились на краю села возле нового домишки. Впрочем, тут они все новые. А на этом месте стоял когда-то дом, в котором обреталась бабка Любава. Погоди, да не на нее ли взъярился народ? Этим крестьянским душам много не надо. Лишь бы нашелся козел отпущения, на которого можно свалить все, в том числе и случайности, и собственную глупость. Даже распоследний тупица не любит признаваться в своей дурости. Проще кого иного обвинить. А знахарка для того – самый подходящий кандидат. «Ломи дверь, чего смотришь? Круши! Да мы ее сейчас на кусочки!» Мужики толпятся на подворье возле двери. Ярятся, грозятся, но пока никто не решается ударить первым. Тут ведь как? Когда кто разойдется, тогда уж со всей душой или дуростью, это уж как у кого. А вот начать-то как раз самое трудное. Желающие пока не сыскались, вот и гомонит народ. «Чего стоите? Бейте гадину! Тоже мне мужики!» Это орут бабы, что столпились на улице. На подворье шагу не ступили, но подзадоривают мужей с не менее гневными криками. Виктор отчего-то был убежден, живи в селе одни бабы, то все уже полыхало бы ярким пламенем. Бабы они только с виду покладистые, до того момента, пока их серьезно не затронуть. А еще хуже, если затронуть детишек или хозяйство. Вот тогда она в ярость входит куда сильнее мужика и головушку теряет напрочь. Нет страшнее существа на земле, чем разъярившаяся женщина». Но при наличии мужика она старается пустить его вперед. Как-никак глава и так далее и тому подобное. Да и за крепкой спиной лучше. Скорее всего, дело в том, что разумности у женщин побольше, и они прекрасно понимают, что за ними детишки. Берегут себя скорее для них, материнский, так сказать, инстинкт. Гораздо садил коня и без раздумий побежал за Виктором. Тот сначала растолкал женщин, а затем усиленно и особо не церемонясь, пихаясь ногами и локтями, пробился к двери, где обернулся лицом к мужикам. Гораст, как привязанный, двигался следом. Успели. Видать, процесс накачки себя адреналином уже закончился. Один из мужичков, чтоб решительнее, уже замахивался топором. Этот нехитрый и полезный инструмент был в наличии и у других, но они пока только грозно потрясали ими в воздухе. А вот этот именно замахивался, примериваясь к двери. На раздумье времени не было. Волков спинным мозгом чувствовал. Стоит обрушиться на дверь одному удару, и все. Дальше этот процесс уподобится лавине. Мужик крепкий, кулаком такого свалить тяжко. Ногой не ударишь, больно тесно. В мгновение ока все это пронеслось в голове Виктора. Он подступил вплотную и впечатал крестьянину колено в пах, успев перехватить топорище поближе к жалу. Бузатера буквально переломило пополам. А народ от удивления даже кричать позабыл. Ага, растерялись. Только недолго это продлится, поскольку только что произошло то, чего им очень не хватало. Бабка-то заперлась, дрожит за дверью, никак не противодействует тем, кто пришел ее убивать. А так и разозлиться сложно. Но вот нашелся реальный противник, тот, кто решил поднять руку на их товарищей. «Ах, Аспид, да как он посмел, да вот мы его...» Вот до этого доводить не следует. Значит, остается страх, который сумеет пересилить злобу. Пистоль сам собой скакнул в руку, курок уже взведен. Ковбой, блин. Выстрел. Толпа сразу же слегка подалась назад. Гораст также стоял с револьвером в руках. Вид решительный. Да и плевать, что перед ним не гульды, а свои братья славены. Потому как пришли они за той, которая вытащила его с того света. А раз так, то за ним должок. «А ну осади! Осади, говорю!» Виктор настроен решительно. Воспользовавшись заминкой, он взвел курок и нацелил кольт в лицо ближайшему мужику. «Если кто шевельнется, ты умрешь первым». В другой руке обычный пистоль. Зрачок ствола смотрит в лицо второму. «Ты вместе с ним». Гораздо не менее решительно направил на селян свои лукасы. «И вам не поздоровится». Он держал пистоли в обеих руках. Виктор решил не разделять пару и презентовал парню. Мужики сначала растерялись, потом испугались. Да и как не испугаться, когда перед тобой эдакий страхолюд до зубов вооруженный и зыркает так, что кровь в жилах стынет. Пистоли-то пистолями, да чувство такое, что может и зубами начать грызть. Пара мужичков, что послабее, тут же просочилась за спины односельчан. Остальные стояли в нерешительности. «Пошли вон со двора. Считаю до трех, потом начинаю стрелять. У нас два десятка выстрелов. Кого не пристрелим, пойдем резать. Ни одного в живых не оставлю. Всех порешу». «Да ты знаешь, и знать не хочу!» – резко оборвал Виктор, начавшего было говорить мужика. «Пошли вон», – сказал. «Не доводите до греха». Это произнес уже сиплым голосом, полным ярости. «Порву, как свинья, фуфайку». Что за фуфайка такая, мужикам и невдомек, но уж больно страшен тот, кто стоит перед ними. Вот, еще у одного нервы сдали, и он юркнул назад. Вот еще и еще. Как говорится, процесс пошел. С улицы послышались гневные выкрики женщин. Эти могут все пустить прахом. Виктор сделал очередной выстрел и быстро взвел курок. «Назад, кому сказал?» Он уже и не говорит, а сипит, переполняемый гневом. Вообще-то мужики собирались расправиться с безответной старухой, а не устраивать бойню с этим зверем в человеческом обличии. Тем паче, что многие его признали. Этот может натворить дел, потому как в одиночку не боялся выходить супротив целого войска гульдов, и притом холку им знатно мылить. «Бабушка, открывай, не бойся, это я, Добролюб». «Ты, что ли, скоморожья душа?» Пытается шутить, а испуг все равно пробивается наружу. Оно и понятно, на волосок от смерти была, никак не иначе. «Я...» «А со мной крестник твой, коего ты с того света вынула». Дверца осторожно приоткрылась. Интересно, у старушки там цепочка, до которых тут еще не додумались? Или она и впрямь рассчитывала успеть захлопнуть дверь, если бы кто вознамерился вломиться к ней таким образом? Впрочем, сразу в омут с головой не всем дано. Это как во время купания. Большинство входят в воду постепенно, даже смешно втягивают живот, чтобы создалась иллюзия, что тот повыше, чем уровень воды. А вот те, кто порешительнее, сразу бросаются в воду, чтобы только раз испугаться и не растягивать удовольствие. «Здравствуй, бабушка Любава». «И тебе не хворать». «Собирайся». «Куда?» «Ну уж туда, где тебе будет все получше, нежели здесь». «Не знаю, что за беда у людей, но коли серьезная, так сейчас соберутся с духом и...» «Беда большая. Почитай, все коровы пали, да многие вот-вот и сдохнут». «Да, за буренок тут порвут на части и фамилию не спросят», – невесело ухмыльнулся Виктор, сразу вспомнив скандал, что закатили тогда еще живые Голуба, Млада и Веселина, когда он хотел потеснить скотинку. «Собирайся скоренько, бабушка, не хотелось бы их стрелять». «А стрельнешь?» «Ведь зверь лютый, отчего не стрельнуть?» «Помнишь, стало быть?» «Помню, бабушка. Вот только невдомек мне было, что говоришь ты про меня. Помочь, что ли?» «Повозка у тебя больно махонькая, все и не войдет». «Некогда сейчас рассусоливать. Бери самое главное. Как тебя не станет, так и подворье твое не тронут. А там приедем с гораздом, да все заберем». Ворчать-то лекарка ворчала. Да только собралась на диво спора, прям как солдат по тревоге. Виктор и Гораст отнесли в бедарку и уложили в короб две объемные корзины, плетенные из ивовых прутьев, в которые она уложила горшки, стеклянные бутыли и иную посуду, о содержимом которой оставалось только гадать. Погрузились и тронули конягу, сразу выехав из села, чтобы объехать его сторонкой. В крепости им делать было нечего, в селе им не рады, так что, хотя и близится вечер, нужно двигаться. Здешним крестьянам повезло больше, чем, к примеру, жителям того же приютного. Потому как вывозить свой скарб было недалече. Вон стена крепостная, рядышком. Видно и место, где еще недавно был пролом. Оно свежей кладкой и камнем иным отличается. А потому, кроме сена и домов, спасли, почитай, все. Так что голод вроде постучаться не должен, но, с другой стороны, молочные продукты в крестьянском рационе составляют немалый процент. Так что потеря кормилицы больно бьет по любой семье. Понятно, отчего селяне взъярились. Опять же, кого проще всего обвинить, как не ту, кого постичь не можешь? Она дура или дурак? Но дуры чаще все же. Брякнет слово, а остальные словно бараны подхватят и ломятся стадом. Справедливость устанавливать. «А ты куда это меня везешь, добролюб?» «К себе». «С чего это? Поворачивай в крепость». «А зачем?» «Так ведь защитит воевода, успокоятся люди, и все вернется на круги своя». «Ага, до следующего раза. Вот только вдруг горять меня поблизости может и не оказаться. А воевода? Много он сегодня тебе помог». «За всем не углядишь», — упрямо буркнула старуха, но страх все еще не отпустил ее, голосок-то дрожит. «За той, кто воинов твоих с того света вытаскивает, можно и повнимательнее следить. Или сделать так, чтобы народ даже в страшном сне не мог помыслить на нее руку поднять. А он ничего не сделал». «А ты, стал быть, сделаешь?» «Я сделаю. Будешь жить у меня на подворье, а я погляжу, кто посмеет приблизиться, чтобы тебя обидеть». «Ладно, чего уж. Вези, спаситель». Как видно, сильно бабушка напугалась. А может, и не впервой ей спасаться от благодарности людской. «Бабушка, а что произошло-то? С чего скотина пала?» «Раз уж вопрос с переездом разрешился, пришла пора и любопытство потешить». «О том ты и себя спроси». «А я-то тут каким боком?» «Так пиво Гульдом потравил?» «Было дело». «А Гульда, недолго думая, все пиво, что нашлось у их торговцев, вылили». «Да случилось так, что на выпасе. Бочонки побросали, а наши умники подобрали, в хозяйстве, значит, пригодится. Как сами-то не потравились. Хорошо, хоть додумались под скотину использовать. В общем, какая скотинка травленной травки поела, какая водички попила из бочки?» «Не клеится, бабушка. То дело когда было, а скотина сейчас падать начала». «Клеится все, милок, еще как клеится. Яд постепенно извел скотинку. Если бы остолопы сразу ко мне обратились, мол, скотина исхудала, то можно было бы и решить. Но ведь у всех ума палата, а теперь уже ничегошеньки не поделаешь». «Выходит, моя вина?» – тяжко вздохнул Виктор. «А вот это брось. Нечего на себя все грехи людские взваливать, чай не святой. Ты ворога бил, так как мог. Не скажу, что одобряю с отравой той. Да только все тобою совершенное многие жизни славянские сберегло. Так что не вини себя». На ночь все же остановились в деревеньке, чтобы пути повстречалось. Лошадь их, конечно, особой породы, да только и у нее предел имеется. А поутру продолжили путь. Гораст прямо-таки весь светился. С утра лекарка устроила ему осмотр и признала полностью оправившимся. Ну-ну, веселись, кабы плакать не пришлось. Послабление ему Виктор делать не собирался, ведь если все пойдет так, как планирует, то очень скоро им придется схлестнуться в смертельной схватке, причем не с гульдами. На подворье Виктор снова не стал задерживаться, засобирался в путь. Время идет, терять его не хотелось. Так уж сложилось, что все заботы по хозяйству взвалила на себя мать Гораста. Беляна не имела опыта работы в подобных заведениях, но очень быстро втягивалась, хватка у нее оказалась крепкой, и вскоре все вошло в свою колею, словно и не было ничего. Вот так посмотришь, и не верится, что она просто наемная рабочая, которая трудится за жалование. Беляна старалась так, словно была тут хозяйкой, не иначе. Наблюдая за ней, Волков пришел к выводу, что к прежней крестьянской жизни она уже не вернется. Больно по сердцу пришлось ей новое занятие. Из мальчишек, похоже, тоже пахари не выйдут. Вернее, не так. У них в руках любая работа горит. Но самое милое дело для них не забота о подворье, а кузница. Виктор наблюдал за тем, как они хватались за любое маломальские поручение Богдана. Как потели, корпели, но не отступались, всячески стараясь произвести хорошее впечатление на дядьку Богдана. Бывало, огребали от кузнеца за излишнее любопытство. Бить-то он их не бил, все же не его ребятня. Но доставаться оно по-разному может. Иной раз обидное слово куда сильнее битья ранит. Парни же упорно продолжали его доставать, буквально требуя, чтобы он обучал их премудростям своего ремесла. Не стеснялись и откровенно конючить. Как говорится, в целях достижения желаемого результата все средства хороши. «Ты чего на ребяток яришься, Богдан?» После очередной вспышки кузнеца поинтересовался Виктор. «Тот ведь чуть ли не подзатыльники отвешивает. Вот были бы его детки, не погнушался бы приложиться». «Ох, и не знаю, что со мной творится. Я ведь смотрю на них, а они все трое, ну прям как мой Ждан когда-то. Он ведь тоже любопытным был, и уж с 5 годков все норовил мне в кузне мешать». При этих словах морщины на лице разгладились, вечно хмурое лицо озарилось. «Ну, он-то думал, что помогает. А какая помощь, коли мне вместо работы приходится, как к вочке, смотреть за мальцом, чтобы чего не учудил и себя не покалечил? Ведь железо кругом. Огонь. Залезет куда или опрокинет что на себя. Да мало ли. С покойницей младой из-за того бывало ругались. Она только глянет в сторону, а он шмалец уже в кузне. Потом-то помощником стал в самом делешнем. Вот и эти. Поначалу увольнями были, не знали, с какой стороны за напильник взяться. А теперь орлы. Я еще в мастерскую не пришел. Они уже загодя выспросят, как да что будем ладить. Все подготовят, пока один из них по хозяйству управляется. Они, слышь, даже черед себе назначили, кому в какой день мамке помогать. Хорошие ребятки. Выходит, сына в них видишь, оттого и злишься. Да не на них я злюсь, а на себя, потому как семью не сберег. А когда рука за трещину отвесить тянется, так просто забываюсь. Вот думаю, бестолочь Ждан, а то и не Ждан вовсе. Не знаю, как сказать. В науку получается? Ну, вроде того. К слову заметить, он со своими помощниками многое успел сделать. Мастерские уже оборудованы ветряками, вернее, все уже готово, но пока установили только один. Тот, что к токарному станку по дереву. Железные части привели в порядок, отлили новые подшипники, так что теперь станок действовал вполне исправно. А ребятки постигали работу на нем и уже успели все подворье обеспечить деревянной посудой. Остальные комплектующие были полностью закончены, оставалось только установить. но в том не было необходимости, потому как не имелось в наличии самих станков. Не забыл Виктор и о своем обещании привлечь Богдана к работе над новинками, с помощью которых они станут бить гульдов. В один из дней он усадил кузнеца рядом и начертил первое изделие, которое желательно получить. Это была граната. Ребристый литой корпус из чугуна, только чуть больше, чем у привычной гранаты F1. Ведь взрывчатым веществом должен стать порох. Как получить более мощную взрывчатку, Виктор, как ни морщил лоб, припомнить не мог. Набросал он и приблизительную схему будущего запала. Ничего особенно сложного. Колесико кресало на оси, на ту ось наматывается бечевка с колечком. Тянешь за веревочку, колесико вращается, высекает искру из мелкого куска кремня, отчего воспламеняется замедлитель из толченого пороха, набитого в трубку. А вот как это все довести до ума, уже решать Богдану. Ну а Виктор всегда рад подсказать. Как-то раз кузнец намекнул, мол, пора бы озаботиться и тем, чтобы забрать заказ в Рудном. Наверняка все уже готово и дожидается покупателей. Но Виктор его слегка остудил. Не ко времени это. Нужно выждать. Не следует кое-кому знать о том, что его финансовые дела не так уж плохи, как он желает их представить. По этой же причине и драгоценности он придержал, не спеша реализовывать. Надо дать возможность лису заглотить наживку. В Звонград пришлось ехать караваном из бедарки и повозки, потому как Беляна тут же составила список, чего и сколько нужно прикупить. Нет, писал Виктор, но под диктовку ключницы. Потом и Богдан засобирался, уж больно многое необходимо и для его хозяйства. Под конец и бабка Любава выказала желание ехать с ними. Добролюб ведь обещал прикупить ей то, что потребно для работы. У нее после прошедшей войны и последней заварухи не осталось никаких припасов и трав. Только то, что лежало в подполе и сохранилось. Домишко в посаде сожгли, а ее припасы никто вызволять не стал. Гораст тоже вознамерился было отправиться в поездку, но его сборы бесцеремонно прервал Виктор. Накануне вечером он вывел парня на задний двор и начал пояснять, что и как ему следует делать. Все просто. Небольшая пробежка вокруг подворья, упражнения на гибкость, силу, растяжку, различные приемы обращения с оружием, а именно выхватывание и изготовка сходу к бою, кувырки, перекаты с оружием. Правда, тут он особо указал, что при различных перемещениях с карабином или пистолями оружие не было заряжено. В остальном же все по-взрослому, с взведенными курками. Это поможет выработать навыки, чтобы не было самопроизвольных сбросов курка. Опять же, стрельба, стрельба и еще раз стрельба. До тошноты. Гораст усомнился, что у него будет оставаться свободное время. Уж больно много всего наговорил наставник. «А к чему тебе свободное время?» «Так на хозяйстве живем», – недоуменно пожал плечами парень. «Забудь, все это для тебя в прошлом. Теперь тебе надлежит стать воином. Значит, все иное по боку». «Понимаю, что зазря есть хлеб ты не привык, но это только сейчас кажется, что ты стал дармоедом. Потом все на свои места встанет. Все понял?» «Понял. Вот и ладно». «Еще помни, коли дурно станет, не насилуй себя. Рана у тебя все же была не шутейная, мало ли что. Бабка Любава посмотрит по возвращении. Коли просто усталость, тогда уж через не могу. Даже если что-то покажется тебе баловством, просто делай. Ведь если чего не постигнешь или в чем-то окажешься неловким, и сам сгинешь, и меня подведешь, потому как спину мне прикрыть будет некому». А тогда уж нам обоим конец. В Звонграде все прошло штатно. Переночевали, поутру отправились на торжок. Потом бабка Любава ушла по своим заботам. Богдан направился в кузнечную слободку. Имелась там плавильня, где он рассчитывал обзавестись чугуном для новых поделок. Как все будет, он пока представлял слабо. Но ясно одно – чугуна потребуется много. Нужна была бронза, не в таком количестве, как прежде, но нужна. Опять помянул рудный. Там ведь страсть, сколько их бронзы осталось. Из нее сделаны шаблоны деталей. Да чего теперь-то? Где тот рудный и когда туда попадешь? Виктор тоже времени зря не терял. «А на что тебе толмач?» – искренне удивился просьбе хорошо знакомый Виктору трактирщик. «А к кому еще мог обратиться Волков с подобным вопросом? Сам он Звонград знает не особо хорошо, вернее, людей, обретающихся здесь. Трактирщик – иное дело. Через его заведение столько разного народу проходит, столько разных разговоров здесь ведется, что хочешь не хочешь, будешь в курсе всего, что происходит в Граде». «Торговать желаю». «С гульдами? Ты на голову-то здоров?» «Здоровее тебя». «Оно и видно. Нет у нас с гульдами торговлишки. Только через иных купцов. Это даже мне ведомо, хотя к купцам касательства не имею». «Мне не мнение твое надобно, а толмач, коли таково имеется». «Ну, есть один, только он того, одним словом, постоялец мой. Не знаю, ведает ли гульдский, но бахвалился, что с нескольких языков может перетолмачивать. Жизнь его с самого детства побросала. Он даже в съезжей избе одно время обретался. Да только, как бы там к пропойцам не относились, но такого даже там терпеть не стали». «Он сейчас здесь?» «Нет, недавно накачался под завязку, где-то отлеживается. Ему авось улыбнулся. Пару дней купчине одному помогал, в общении с купцом-западником. Вроде как уговорились. Так купец на радостях ему цельный рубль за работу отдал. Иноземец тоже вроде в сторонке не остался. Одним словом, деньга есть, гуляет». «А деньга опять у тебя хранится?» «Да копчистят горемыку, а тогда уж он и до меня серебро не донесет. А так, все, что есть, у меня оставит», – хитро улыбнулся трактирщик. «А ведь вполне трезвый и деловой подход. Может, тот, кто обчистит, тоже серебро мимо этого заведения не пронесет. Но так лишь один прибыток. А эдак и толмач свой заработок здесь пропьет. И тот, кто мог его обчистить, все равно где-нибудь средство найдет и придет сюда». «Впрочем, кто знает, может статься этот тать обретается в ином кружале. Нет, так по-любому надежнее». «Ты не смог бы сделать так, чтобы этот пьянчушка не набрался, пока не появлюсь я?» «Если желаешь, подожди наверху. Кто-нибудь из девиц поможет скоротать время. Это лишнее. До вечера». Нет, Виктор вовсе не считал себя обязанным хранить верность покойной голубе. Будь обстановка иной, может, и воспользовался бы предложением, но только не здесь. И ведь странное дело, вроде как здоровый организм, здоровый мужик, но вот об этой потребности отчего-то забыл напрочь. Впрочем, сейчас им владели совсем иные желания. Он прекрасно понимал, что в оставленном земном мире его, скорее всего, сочли бы психически больным человеком, нуждающимся в реабилитации. С честь-то, может, и сочли бы. Да только никто палец о палец не ударил бы. Помнится, с войны, как бы ее ни называли некоторые, он тоже вернулся не в лучшей форме. Однако до его душевного состояния никому не было дела. Вечером он увидел того, о ком говорил трактирщик. «Как есть пропойца. Мужичок уже за 50, с встопорщенными, давно не стриженными и немытыми волосами, клочковатой бородкой, одет в откровенное рванье. Смердит от него так, что рядом находиться невозможно». Виктор вынужден был признать, с каким бы пренебрежением он ни говорил о вечно грязных западниках, до этого старичка, или не старичка, бог весть, им далеко. Интересно, а как с ним имели дело купцы? Или ради такого случая он приводил себя в порядок? Ладно, поглядим, что он собой представляет, и тот ли это кто нужен. «Здрав будь». «И тебе здравствовать», – испуганно проблеял мужичок при виде подошедшего и нервно сглотнул. «Ну не без того. А впрочем, кто его сейчас не испугается? Не обделался, и то ладно». «Ты мною интересовался». Старик нервничает, голос дребезжит. Как видно, организм требует свое, а тут такое дело. Может, снова авось улыбнулся, так что надо сдерживаться. А это трудно. Ой, как трудно. Эвон весь трясется, как осиновый лист на ветру. Я, присаживаясь, проговорил Виктор, видя, что из пьяницы собеседник никакой, похоже, сейчас самый пик запоя, попросил пива. Градус там невелик, зато трясти толмача будет куда меньше. Ты пей. От кружки тебя не опрокинет, а вот голова станет соображать лучше. Да, к кружке припал, словно мучимый жаждой путник в пустыне, наконец добравшийся до вожделенного источника воды. Великое дело, опохмел. Будь кто другой, ему бы это, скорее всего, не помогло. Но этот уже в той стадии, когда для опьянения много не нужно. Принял малость и уже косой. Так что пиво произвело эффект практически сразу. Трясучка прошла, как по мановению волшебной палочки. Мужичку даже похорошело немного. Ничего страшного, легкий хмель в голове ему только на пользу. Способствует просветлению мозгов. А вот продолжать лучше не стоит, потому как окосеет окончательно. Глазки горят, но Виктор не собирается ему потакать. «Мне сказали, ты толмач». «Есть такое дело», – закивал пьянчушка, как китайский болванчик. «Гульский ведаешь?» «Ведаю». «Только говоришь или письмо знаешь?» «И письмо обучен. Только редко, когда в нем возникает потребность. Не ладится у нас с гульдами». «Какие еще языки знаешь?» «Фряжский, сальджукский». «Заработать хочешь?» «Вестимо». «Тогда слушай. Сегодня гуляешь, а поутру поедешь со мной». «Куда?» – заробел мужичок, аж голову в плечи втянул. «Тут недалече. На полпути к обережной есть постоялый двор. Я там хозяин. Стол, одежку получишь от меня. И это в плату не входит. Сделаешь работу – получишь награду. И обратно в град привезу». «Да не жмурься ты. Понимаю, ликом я не вышел. Но не Татья. Так что о плохом не думай. Эвон кружальщика поспрашай, пока еще соображаешь». Виктор поднялся и направился к хозяину заведения, чтобы договориться. Не было желания искать потом этого алкоголика по всему граду. Уж лучше пусть о нем позаботится, бросит в какой-нибудь угол, чтобы он дождался Волкова. Понятно, что состояние у мужичка будет аховое, но это не беда. Виктор с утра ему еще нальет, чтобы вывести за город, пока тот в коматозе, а там уж разберутся. Быстро обернулся купчина. Всего месяц минул со дня разговора, а он уже на постоялом дворе появился. Как есть, тот еще проныра. Все интересующие его детали уточнил, все вызнал и на постоялый двор. Видать, с желающими зашибить деньгу по-легкому у него не густо. Приходится самому рисковать. А риск тут велик. Вызнал все, и хотя вот-вот морозы ударят, а дороги в плачевном состоянии, приехал. «Ты как, не передумал?» «Умный. Понимает, что у стен могут быть уши. Поэтому вывел Виктора в чистое поле, чтобы наверняка никто не подслушал. Хорошо, хоть дождика нет, а то ведь его бы и это не остановило». Невелико неудобство, голова дороже. Но вместе с тем холодно на открытом пространстве, да и ветер не на шутку разошелся. «Ты о чем, Лис?» «О том, с чем ты не так давно приходил ко мне». «Так ты же сказал, что не ведаешь, о чем это я». «Проверить кое-что нужно было». «Шутки со мной шутковать решил», — подпустил немного угрозы в голос Виктор. «То знать не знаю, а то заявляешься». «Не злись, добролюб. Разговоры разные про тебя ходят. Сказывают, что по сей день трофеи с войны продаешь. А где та война?» «Нету. Значит, трофеи не с войны». «Это не твоя печаль». «На большую дорогу вышел?» «Вот интересно, Лис, а с чего ты решил, что сможешь вернуться обратно в Звонград?» «Ты это... Ты неверно все понял, добролюб». «Я только к тому, что не дело самому-то рисковать. Ты только выслушай». «Говори, а я послушаю». Тут дело какое. Есть у меня знакомец, который с лихими знается. Так вот, у тех трудности с продажей пограбленного. Готовы в треть цены уступать, лишь бы с рук сбывать. Тебе и дел-то? Товар у разбойничков чин по чину принять. Да мне весть бросить. Я приеду и сразу уплачу полцены, а товар вывезу. А какая тебе печаль платить мне полцены, коли можешь за треть взять и сам? Легко сказка сказывается, да нелегко дело делается. Ты меня с собой сравни. Меня разбойнички живо самого без портов оставят, а на тебя никто руку не поднимет, потому как боязно. Тебя они уважать будут. Может и так, да только ты-то ко мне подходил еще до войны. Война была лишь в довесок. Ты тогда уже сикача порешил со всей ватагой, и слава о том пошла. Так что не просто я к тебе подходил. А чего же давеча отказался? Так проверить нужно было. Дело-то оно выгодное, но рисковое. Можно и костей не собрать. Тогда-то ты отказался, а тут сам пришел. Ну, сам посуди, мог ли я иначе? Тоже верно. И как теперь будем? Я с тем человечком свяжусь и скажу, чтобы к тебе подходили. А ты жди того, кто тебе слово от струка принесет и копейку цифрой вверх подаст. Добро. Только упреди, чтобы зазря на купцов не нападали. Я сначала убедиться должен буду, все ли ладно. Нечто не веришь. Ты меня купеческим премудростям учи, а в иных я и сам с усам. А что до товара касаемо? Так еще подпортят ненароком, а ты не восхочешь платить по чести. Да я... Или так, или разговора не было. «Как скажешь», — со вздохом согласился Отряхин. «А чего не согласиться? Кругом распутится, купцы ждут зимника, так что разбойничкам сейчас руку приложить некуда. И еще. Как только деньгу потребную соберу, больше этим пробавляться не стану. Устраивает, присылай человека, нет, знать не судьба». «Устраивает», — быстренько так брякнул лис. «Не иначе, как рассчитывает замазать. А там, дескать, куда ты, милый, денешься? Еще и наводить на караван останешь». «Ну-ну, как скажешь», — хмыкнул про себя Виктор. Жизнь на постоялом дворе шла своим чередом. Гораст довольно хорошо восстановился, а потому нагрузки Виктор постепенно увеличивал, добавил изучение рукопашного боя. Парень занимался боевой подготовкой почти целыми днями, с небольшими перерывами. Сам Виктор только по полдня, налегая на самоподготовку курсанта. Не сказать, что в остальное время Волков прохлаждался. Напротив. Дело в том, что очень много сил он тратил на изучение Гульского. Часами корпел над листами, аккуратно записывая все, что ему вдалбливал уже свыкшийся с внешностью ученика толмач. Мужичонка немного нервничал. Ну а как не нервничать, коли объявлен сухой закон? Ломал язык и напрягал голосовые связки, чтобы овладеть гортанной речью. В прошлой своей жизни он как-то наплевательски относился к школьной программе английского. Да и в техникуме тоже не заморачивался, есть троечка и слава богу. Думал, язык в жизни не пригодится, так что лучше сосредоточиться на том, что имеет практический смысл. Здесь ситуация была иной, и он буквально вгрызался в гранит науки. Дошло до того, что толмачу было строго-настрого запрещено разговаривать с Виктором на словенском, только на гульском. Впрочем, пропойца-то пропойца, но учить этот мужичок умел и уверенно вел своего ученика от простого к сложному. Спросите, к чему такие трудности, когда можно просто идти и резать гульдов всех подряд? А вот не было желания бить всех подряд. Если нужно, так он и сотню изведет, не поморщившись. Ну так это если действительно нужно. А вот специально убивать, к тому душа не лежала. К тому же он хотел найти именно тех, кто участвовал в том налете. Пятерых они приголубили. Еще кто-то, может, погиб в войне. Но ведь остальные все еще топчут землицу. Ну и как их найти, если не спрашивать? А для того нужно знать язык. Вот так вот. Вскоре выпал первый снег. До первопутка время еще было. Дураков отправляться в путь во время обильных снегопадов не было. А именно снегом знаменовалось начало зимы. К концу первой седмицы грудня, декабря по-местному, караваны стронутся с места. Сейчас у купцов тоже бойкая пора полным ходом. Идет формирование будущих караванов, перекладывается и готовится товар, нанимаются в атаге для охраны. Наемникам тоже не время отлеживать бока. Прошлый сезон остался позади, вынужденный отпуск закончился. Теперь главное не прогадать и заключить выгодный контракт. Те, кто имеет давние деловые отношения, по этому поводу особо не парятся, просто ждут, когда появится наниматель. Эти не поведутся на большую деньгу, потому как подобное дело может оказаться разовым. А вот старый и проверенный купец – это из года в год работа. Одним словом, надежность и стабильность. Бабка Любава оказалась права. С первыми морозами на подворье приключилось ожидаемое, но все же горе. Умер грусть, отец гораздо. Мужчина болел давно и серьезно. Настолько серьезно, что отступилась даже кудесница-лекарка, буквально творившая чудеса. Одно радовало. Крестьянин, винивший себя за то, что его семья попала в холопы, увидел таки ее свободной и, мало того, пристроенной и крепко стоящей на ногах. Так и отошел в покое, тихо и безропотно, напоследок успев благословить своих домочадцев и высказать слова благодарности Добролюбу. «Чего хотел?» – грубо спросил Виктор, выйдя в горницу. Напротив него за столом сидел мужик. Он так и не сбросил тулуп. Не новый, но неплохо сохранившийся. Как видно, проезжий не робкого десятка. Посмотрел на хозяина с любопытством, но не отшатнулся при виде изуродованного лица. Вообще Виктор никогда не выходил к постояльцам, свалив все дела на Беляну. Та руководила подворьем на свой лад, как считала нужным, и с возложенными на нее обязанностями справлялась почти играючи. Но нравилось ей это дело, нашла баба себя. Вот и ладилось. А если так, то незачем под ногами путаться. Он больше занимался иными делами. А в последнее время заволновался. Что ж получается, зря столько времени потеряно, раз нет вестника от Лиса. А тут этот мужик, вот подай ему хозяина и все тут. «Не боишься по миру пойти, коли так приветлив будешь с гостями?» – усмехнулся мужик. «А ты меня жизнью решил поучить?» Что ж, премного благодарен. Да только учти, человек проезжий, с шутниками я строг. Не зыркай глазками, я знаю себе цену, а потому и словам своим отчет даю. Сказывай, в чем потребность? Хм. Правду, видать, сказали, что тебе палец в рот не клади. Тут уж и подумаешь, стоит ли с тобой иметь дело. А кто сказал, что у меня могут быть дела с тобой? «Так привет тебе от Струка!» С этими словами он выложил на стол копейку. Выложил не просто так, а нарочито перевернул циферкой вверх. Вот оно стало быть как. Пожаловал долгожданный гость. Ну что ж, вот и пришло время проверить, чего стоит Добролюб и Гораст. «Пошли на двор, нечего тут». «Холодновато». «Ничего, зато ушей лишних нет». «Вышли». «А что тут скажешь, если метель метет?» «Холодно, конечно, но это не беда, зато говорить можно свободно. Дело ведь задумал недоброе. Так что чем меньше будут знать домашние, а иных на подворье сейчас не было, тем лучше». «Ты сам из ватажников или только весточку принес?» «Из ватажников». «А сколько вас в ватаге?» «А тебе зачем?» – искренне удивился мужик. «Твое дело малое, принял товар, сдал его, а остальное наша забота. Так что, трактирщик, не лезь туда, куда собака нос не сует». «Так, значит? А ты как думал?» «Тать, а кто же еще-то?» «Крепкий, да только и Виктор не слаб. К тому же тулуп движение гостя стесняет, а Волков, в отличие от него, в полушубке овчином, легком и удобном, и сноровки у трактирщика имеется в достатке». Одним словом, как оказался на снегу посланник, и сам не понял. В следующее мгновение на горло наступил сапог хозяина подворья, слегка надавив на яблоко, отчего в горле запершило. Рука заломлена так, что не дернешься лишний раз. Если только попытаешься, так и хрустнет. «Если ты и тот, кто тебя сюда прислал, считаете себя самыми умными, то сильно ошибаетесь. Пользовать меня в темную не выйдет. Нечто, думаешь, безмозглого нашли, и мне неведомо, что стало с прежним тутошним хозяином, коего под белые рученьки взяли. Только вот чудное дело, ватага разбойнича куда-то запропастилась, и следа ее так и не сыскали. А тот, кто сбывал товар, и сегодня ходит гоголем. Так что ты лучше не шути и отвечай на мои вопросы». «А живота лишиться не боишься?» «Это ты бойся». «Так порешишь меня, про ватагу не узнаешь ничегошеньки». «Ты много-то о себе не думай. Поломаешься немного для порядку, а потом все выложишь. Уж поверь мне. Я хочу и дело сделать, и суда избежать. А потому знать мне надлежит многое. Так как, добром будем говорить, или можно сразу калить железо? Чего молчишь?» «Ну вот думаю, как ты с ватажниками будешь договариваться. Народ ведь без князя в голове. Пожгут в другарясь твое подворье. Готов ли к этому?» Повержен, обездвижен, с придавленным горлом, но упрямо хрипит свое. «Я обмана не имею, потому и бояться мне нечего. А вот к тому, что меня обмануть возжелают, всегда готов. Но так как?» «Отпусти!» «Отпустил». Тать поднялся, помассировал руку и горло, прокашлялся, покряхтел. «Ох и силен этот трактирщик, скоморох бывший. Ну да ничего, время все на свои места расставит. Еще сочтутся». «Спрашивай. Сколько народу в ватаге?» 2 дюжины. «А сколько мяса?» «Чего?» «Сколько таких, что и под нож пустить не жалко. Вот только не нужно мне рассказывать, что у вас такое не принято». «Костяк в атаге 6, уже не первый год на большой дороге, поэтому бойцы стоящие. Огненного боя в достатке?» «Что-то ты странные вопросы сыплешь, трактирщик». «Нормальные вопросы. Дело имею, потому и спрашиваю». «А дело по всему выходит зубастое?» «Не без того». «А коли зубастое, то и стоящее». «А вот теперь ты много спрашиваешь». «Ну, отвечу. Стоящее». «Так, может, тогда сразу к атаману? Там и сговоритесь». «А в лесу, выходит, уже я буду во власти ватажников». «Ну, как-то и договариваться нужно». «Голоден?» «Есть немного». «Иди за стол. Тебя накормят. А пока суть до дела, мы соберемся». «Мы?» «Нечто думаешь, что я один поеду к вам? Ты меня за больного головой-то не держи. Помощника возьму, он при случае спину прикроет». Вскоре Виктор, Гораст и сопровождающий их Тать оказались на месте. «А ничего так разбойнички пристроились. 2 избы, 1 поменьше. Не иначе, как костяк шайки там располагается. 2 большая, это для остальных выходит. Конюшни голов эдак на 10, сеновал еще, сарай имеется. Там, наверное, припасы хранятся. Ну и банька, куда ж без нее-то, правда сейчас холодная. Хм. И посты имеются. В версте от лагеря секрет миновали. Тут местность оврагами изрезана, так что удобный путь только один получается. Можно и в обход, да только умаешься по взгоркам карабкаться, да сквозь бурелом пробиваться». А здесь уж тропа набита, только хоженые места начинают просматриваться не далее, как в 300 шагах от секрета. Видать, к стоянке возвращаются всегда окольными путями. Атаман не из простаков, тертый калач, а раз так, то дело худо. С таким не уговоришься, во всяком случае, на тех условиях, что есть у Виктора. Впрочем, в его планы вовсе не входило иметь дело с бывалыми разбойничками. Этих под себя не прогнешь. И вон, сопровождающий, с ногой на горле, а все равно гоношился. Нет, этих нужно выводить из игры сразу и жестко. Именно об этом намерении говорил Виктор помощнику, когда они собирались в путь, снарядившись как для боя. «Скажете, а для чего тогда ему нужны оставшиеся, которые едва ли понимают, с какой стороны браться за оружие и представляют собой простое мясо, призванное только создавать массовку, и которыми при случае не жалко пожертвовать? А просто все. Эти люди уже замазаны перед законом, и обратного пути у них нет. А что касается боевых навыков, так это дело наживное». Опять же, есть кого отсеять, потому как он рассчитывает создать в атагу человек в 10, не больше. Как отсеять? Так просто все, нечто тяжело понять. Ага, а вот и первый ватажник, которого они увидели в лагере. Выскочил из малой избы и порысил по снегу. Ветер разом заметает следы, хоть и лес вокруг. Глянешь, словно и не хаживали тут. Путь его недолгий, всего-то пара десятков шагов до большой избы. Но Виктор успел его рассмотреть. Тулупчик так себе, изрядно подранный, весь в заплатах, есть пара незашитых мест, там овчина свисает лоскутками. Из ленивых мужичок не иначе. Ведь в дыры как пить дать задувает. Но вспоминается об этом только на ветру. А как оказался в тепле, так лучше бока поотлеживать, чем починкой заниматься. Этот никак не может принадлежать к избранным, скорее шестерка, прозябающая на побегушках. «Человечек твой пусть в общую избу идет, а нам к атаману», — лениво бросил сопровождающий. «Ничего, тут не холодно, обождет на крыльце». «Ты много-то о себе не думай, чай не на своем подворье». «Странный ты. Вот скажи, почему я сюда пришел только с одним человеком? Нечто, чтобы всю ватагу вашу тут положить. Вижу, что и самому смешно. Вам меня резать тоже не резон. Не так много желающих найдется с вами дело иметь». «А коли так, то зачем человека морозить?» – резонно спросил Тать. «А просто все. Натура у прихлебателей такова, что они себя наглее стоящих людей ведут и всячески стараются самим себе, ну и остальным, значимость свою показать. Заденет кто гораздо, тот отмалчиваться не станет, кровь пустит. Мы разве для того сюда прибыли? А там, где разговор с атаманом будет, ему вроде и делать нечего. Так что постоит на крылечке, чай ничего себе не поморозит». «Хм, умён ты, трактирщик, тебя бы к нам атаманом. Ладно, пошли». Изба не особо большая, но для шестерых в самый раз. При входе тамбурок, словенно к сохранению тепла серьезно подходят. За ним большая комната, в которой возле стен имеются палати. Напротив двери печь самая настоящая, чисто беленая, совмещенная со стеной, что делит избу на две части. Дальше вход, завешанный шкурой. В том помещении, скорее всего, атаман обретается. Посредине простенький стол с лавками во всю длину. За ним сидят пятеро, все как один матерые и битые жизнью. «С прибытием, атаман!» «С возвращением, струк!» «Гляжу, удачно сходил!» Раздалось сразу несколько голосов. «Атаман, значит!» «Что же, чего-то подобного Виктор и ожидал!» Струк смотрит на него с затаённым чувством превосходства, мол, как я тебя, трактирщик, что теперь скажешь? Дескать, милостью моей живешь, а то ведь можно и припомнить было это. Вот только ни страха, ни растерянности разбойники не наблюдают. Прибывший ведет себя спокойно и уверенно, вот только от этого спокойствия страшно от чего-то становится. Непрост гость, ох, непрост. Да и могло ли быть иначе? Ведь знают, кого принесло к ним. Мало того, что сикача с ватагой положил, так еще и гульдам наддал так, что те по сей день поход в Бречеславию недобрым словом поминают. «Поздорово ли живете, люд честной?» «Поздорову, добрый человек. А вот этот самый опасный после атамана. Сразу видно второй человек в ватаге. И к общему гомону по поводу возвращения атамана не присоединился, и первым на приветствие гостя ответил, выдержанно так ответил, оценивающе глядя на него. «Ставр, там на крыльце человек добрый. Пошел бы, поговорил с ним, чтобы от скуки гость не маялся». «Что ж, и это ожидаемо». «Понял, атаман», — тут же подхватился мужичок плотного телосложения, эдакий квадрат. «Справится ли Гораст? Должен. Иного выхода нет. Как говорил Юлий Цезарь, жребий брошен. Все равно назад ничего уже не отработаешь. Говорить у них точно не выйдет». «Говорить станем в твоей горнице, атаман?» «С чего бы? У меня от братов секретов нет. Так что садись и будем вести беседу. Эван у нас избитень поспел». «Нет, атаман, так не пойдет. Мой человек на улице остался, хотя секретов и у меня от него нет никаких». Говоря это, Виктор приставил к стене карабин, снял и повесил на деревянный крюк ремень со справой и пистолетом мудреным. С левой стороны пояса есть еще пара в кобурах, но те по виду обычные. Скинул и приладил поверх полушубок с шапкой, оставшись только в свитере с высоким горлом. После этого подошел к столу и снял другой пояс, на котором в ножнах приютилось несколько метательных ножей. Вынул и присовокупил к ним за сапожник, затем обернулся к струку, слегка развел в стороны выставленные вперед руки, повернув ладонями вверх, словно предлагая себя обыскать. «Отчаянный ты, скоморох!» От показного веселья и нарочитого превосходства не осталось и следа. Только задумчивость и любопытство. «Я ведь сказывал, что не резаться сюда пришел, а разговор вести». «А коли резаться...» — опять подал голос второй номер. «А коли резаться, так сунул бы нож вашему атаману в спину, пока в прихожей толклись. Да вошел бы сюда с оружием наперевес, а товарищ мой следом. Никто и пикнуть не успел бы. Без вас ваша ватага, как стадо баранов, пошла бы за мной. Постреляли бы малость, не без того, потому как там тоже есть те, кому хочется перебраться в малую избу. Пошумели бы, да встали под мою руку». Тень легкой досады мелькнула на лице второго. Виктор понял, тот вполне согласен, что такое было возможно. «Оно и неудивительно. Сидят ведь безоружные. Оружие где угодно, только не под рукой. Чай у себя дома». «Да только не нужно мне этого. Каждый должен заниматься своим делом. Ватага на промысел ходить, атаман командовать, трактирщик перепродавать и весть о караванах нести, а купец зарабатывать на нас. Тогда и порядок будет. А как все будут заниматься всем, так и конец близок». «Ладно, пустое это все». Опять бросив взгляд на атамана и все еще стоя с разведенными руками, закончил Виктор. «Ты руки-то опусти, да проходи в горницу. Браты, мы скоренько». «Так-то лучше». Вообще-то Виктор на такую удачу и не рассчитывал, предполагая, что придется начинать прямо так сразу против пятерых. Но все же удалось надавить на самолюбие атамана. Вот только взгляд второго ему не понравился. Этот расслабляться и не думал. Выходит, нужно действовать быстро. А чего, собственно, рассусоливать? Атаман пропустил его вперед, сам двинулся следом. За спиной послышались смешки и восхищенный гомон. Как и рассчитывал Виктор, парней заинтересовал его пистоль, который словно случайно выглядывал из-за полушубка. Ну какой мужчина, да еще и пробавляющийся разбоем, откажет себе в удовольствии потрогать диковинное оружие? Не остались без внимания и ножи. Тоже нетривиальное зрелище. Оружие специфическое, умение требующее. Такое встретишь нечасто. Ай, молодцы. А ничего так устроился, прям по-барски. Войдя в комнату атамана и чувствуя, что тот идет следом, громко заговорил Виктор, одновременно оборачиваясь. Полок уже задернут, атаман щерится довольной улыбкой. Добролюб все еще говорит, а нож, выпростанный из рукава, уже мелькнул серебристой молнией в твердой руке. Распорол горло, да так стремительно, что, почитай, и не заморался в крови. Трахея развалилась с легким чавкающим звуком. Атаман захрипел, схватился за шею, словно пытаясь срастить разверстое горло. А из соседней комнаты доносится гомон бандитов. Ну прям дети малые. Он едва успел подхватить и мягко опустить дергающееся тело на пол, чтобы не шуметь до поры. Испачкался слегка, не без того, ну да потерявший голову о волосах не плачут. Времени нет. Шкура, занавешивающая проход, отлетает в сторону. Двое при входе вертят в руках кольт Виктора. Третий, восхищенно причмокивая, рассматривает его ножи. Четвертый, он же второй в ватаге, внимательно смотрит на проход, но сделать ничего не успевает. Потому как он цель номер один. Два ножа разом уходят в полет. Первый бьет в грудь стоящего у оконца зама. Второй, сидящего за столом и рассматривающего клинки. Мгновение, и в руках уже другая пара. Двое с револьвером секунду осмысливают происходящее, потом один из них взводит курок пистоля. Не успел, нож уже торчит из его груди. Второй, бросившийся в сторону палати, на которой имеется оружие, получает нож в бок и завывает на одной протяжной ноте, как зверь, угодивший в капкан. Виктор стремительно делает пару больших шагов и, выхватив еще один клинок, бросает его в подранка, попав точно между лопатками. В дверь влетает Гораст с револьвером в руке. Виктор деловито обходит поверженных противников и проводит контроль. Видя это, Гораст откинулся к стене и тяжко вздохнул. Лицо белое, как тогда, при ранении. Может, и сейчас прилетело. Было бы не вовремя. «Ты как, ранен?» «Нет, просто...» «Ага. Одно дело в горячке вилы сунуть врагу в бок. Совсем иное – хладнокровно резать ничего не подозревающего человека. К такому не вдруг и привыкнешь. Но вроде ничего, держится, блевать не собирается». «Не на крыльце хоть бросил?» «Затолкал в прихожую, как ты и сказал». Виктор быстро снарядился, запахнул полушубок, проверил оружие. «Порядок, к бою готов». Лучше бы не надо, конечно, но это вряд ли. Насчет парней, что уже поглядывают в сторону малой избы, он угадал точно. Не захотят они просто так отступиться. Ну уж лучше сразу, потом меньше придется за спину смотреть. Вышли на крыльцо, дело к вечеру. Словно и не было ничего. Метет метель, уже успела замести и следы мужичка, что отсюда выходил. И от их следов ничего не осталось. Кони у коновязи жмутся друг к дружке, спасаясь от пронизывающего ветра. Эдак можно спокойно в освоясь отправляться. Никто и не почешется. Разве что кому-то понадобится что-нибудь в малой избе, но уходить они не собираются. «Готов, что ли? Если чувствуешь слабину, то лучше не начинать. Уйдем, пока не поднялся шум. Нам ведь они нужны, чтобы к гульдам наведаться». Не спрашивает. Просто повторяет ранее сказанное Виктором. «Я не подведу, Добролюб». «Помни, никаких сомнений. Даже если придется половину положить, клади не думая. Лучше кого лишнего упокоить, чем потом на том свете жалеть». «Помню». «Большая изба». «Да нет, самый натуральный барак. Без перегородок, разве что. Лежаки в один ярус вдоль стены выстроились». Посередине печь, с двух сторон от нее между палатями два больших стола с лавками. Воздух спертый, хуже, чем в казарме. Странно, вроде моются, иначе для чего тогда баня? Впрочем, тут как не мойся, но если в относительно небольшом помещении постоянно проживают почти два десятка человек, это мало поможет. У всех ведь свои физиологические особенности. Был у Виктора сослуживец. Он даже в полевых условиях умудрялся каждый день мыться, но ничего не помогало, то ли повышенное потоотделение, то ли пот у него был ядреный, да только несло от него даже после душа, а мухи так и вовсе ни на минуту не отпускали. Но к парню претерпелись, тем более труса он никогда не праздновал, имелись и те, что жизнью были ему обязаны. Вот такие пироги с котятами». «Да, казарму хоть проветривают и моют каждый день. Уж за этим догляд строгий. А тут с этим, похоже, полный швах. Да и пол земляной особо не помоешь. В Впрочем, рвотных позывов нет, глаза не режет, ну и слава богу. Оружие висит на деревянных крюках над лежанками. Так себе оружие, средней потасканности, а иное – откровенный хлам. Огнестрела не особо много, в основном самострелы. А вон и пара луков висит, но луки по всему, видать, составные, добрые. Значит, и стрелки могут оказаться не из последних. Это нужно иметь в виду. Мир честной компании. О, а это что за чудо? За дальним столом сидят несколько человек. Сколько, сразу и не разберешь, печь прикрывает. Но судя по тому, что ответили именно оттуда, там и находятся наипервейшие претенденты на малую избу. И прикид у них получше. Место возле двери не столь почетное. Оно и понятно, и холодом тянет посильнее, и случись чего, тогда дальних не сразу дотянешься. Находящиеся поблизости одеты откровенно плохо. И чего, спрашивается, в разбойники подались, коли в рванье ходят? Самые ближние нервно сглатывают, сидят и недоуменно переглядываются. Оно и понятно. Вошли двое с оружием в руках. Один из них чистый головорез, во сне приснится, топором не отмашешься. Второй, бледный как смерть, зыркает так, словно готов порвать любого. «Это чудо. Новые ваши товарищи», — с прежним спокойствием ответил Виктор. «А это кто так решил?» — спросил мужик, выглядывающий из-за печи, один из двоих, которых видно. «Нужно их выманивать, а потом кончать. Но не по беспределу, а так, словно поссорились. Остальные поддержать не должны». Его напасливые взгляды бросают в дальний конец. Всего в бараке человек 15, вряд ли больше. Видно не всех, но предположить это можно. Шестеро лежат в избе атамана, трое дежурят в секрете. Они мимо них проезжали. Атаман говорил про две дюжины, вот оно и выходит. «Кабы атаманом был ты, то и решал бы непременно ты, но за атамана у нас вроде как струк». «А что же он вас чин по чину не представил в атаге?» «Как оно всегда делалось. Это с явным намеком, мол, братцы, что же это делается-то? Нас вовсе за людей не считают? Совсем на шею сели?» «Перетягивают народ на свою сторону. Хм, да тут, похоже, давно переворот зреет. И вроде как приближается к финальной стадии. Ну-ну». «А видать, тебе не по чину, вот и не представил». Виктор намеренно конкретизировал именно этого мужика, пусть остальные себя не ассоциируют с теми, с кем «не по чину», значит. Это он удачно ввернул. Появились ухмылки. А вон ребятки. Так вы уж достать всех успели. Народ за печью зашебуршился, задвигались лавки, прошуршала сабелька, покидая ножны. Щелкнул взводимый курок. Еще один. Те, что располагались при входе, подались к стенам, а вот теперь взгляды опасливые, ухмылки пропали, вид нерешительный. Поди пойми, чью сторону принять. Похоже, поножовщина тут не столь уж редкое дело. Стоит ли удивляться? Ведь не воинское подразделение здесь, все основано на личном авторитете и страхе. Что ж, это как нельзя кстати для реализации планов Виктора. Осталось самое малое – уцелеть. Пора бы уж испугаться, а нет, не страшно, хоть ты тресни. Адреналин бушует, как адово пламя, по телу пробегает дрожь, но то от нетерпения, должно быть страшно, а вот не страшно и все тут. Ну же, ребятки, давай, покажитесь. В руках Виктора два одноствольных пистоля, в кобуре кольт со взведенным курком, хотя он и дал ему столь громкое название – все же до скорострельности настоящего знаменитого американского револьвера ему ой как далеко. Так что мельницу здесь не закрутишь. В руках у гораздо лукасы. Но тут со скорострельностью тоже не лучше. Будь обстановка иной, револьверы сыграли бы решающую роль. Но противникам предстоит сойтись лицом к лицу, на расстоянии едва ли в десяток шагов. Вряд ли будет время взвести курки. Только бы эти гады не решили действовать из-за печи. Тогда дело дрянь, поди их выкури. Нет, выходят на открытое место. Картинно так выходят, с линцой, обходя печь с разных сторон, нарочито побрякивая оружием. Пожалуй, основной огнестрел постояльцев этого барака у этих парней. Двое сжимают по два пистоля, у двоих мушкеты. Один вооружен саблей, непонятно, то ли нет своего нормального оружия, то ли просто не захотел. А сабелька вполне приличная. «Ты что там говорил?» Видно, мужику все же хочется придать своим действиям справедливый характер. Потому как посматривает на отошедших к стене, словно желает сказать, мол, братцы, вы видали этих? Стоящий по правую руку бросает вожделенный взгляд на пистоли гораздо. А что, знатное оружие, к тому же необычное. Оружие вроде как изготовлено к бою, но вот незадача. Оба противника стоят, опустив пистоли. Значит, и им не следует целиться, но стволы смотрят в направлении этой пары олухов. Вроде все, больше никто не показывается. Вот и ладушки. Никакой показной справедливости Виктору не нужно. Ему необходимо было выманить их всех. Вот они. Того с сабелькой в сторону. Им займутся позже. А вот этих супчиков Гораст знает четко. Его те, кто слева. Надо выбивать огнестрел. Дальше тянуть нельзя. А вот вам привет от ковбоев Дикого Запада и непрестанных тренировок на стрельбище. Два выстрела прозвучали одновременно, слившись в один. Виктор стрелял, как говорится, от бедра. А ловко получилось. Двое тут же опрокинулись. Гораст немного замешкался, но все же выстрелил раньше, чем его противники. Один из них опрокинулся, второй заполошно выстрелил, и пуля с глухим стуком вошла в дерево двери. Помещение заволокло дымом, видимость резко ухудшилась. Но не сказать, что повисло непроницаемое облако. Видно плохо, но все же видно. Хорошо, хоть Гораст промазал в того, что был с мушкетом. Дернувшись от просвистевшей рядом пули, Тать непроизвольно нажал на спуск и промазал, а теперь оказался с разряженным оружием. Но не растерялся. Тут же присел в поисках пистоля, выроненного товарищем, к тому же прикрылся столом. Мужик с саблей бросается вперед, используя свободный проход между палатями и скамьей. Виктор понимает, что кольт ему не достать. На это просто нет времени. Его нет даже на то, чтобы запустить в противника разряженными пистолями. Поэтому он их просто роняет и делает стремительный шаг навстречу. Наблюдающие за этим решают, что все, этому со страшным лицом, на котором сейчас застыл звериный оскал, конец. Но происходит иное. Он вдруг оказывается лицом к лицу с нападающим, и тот попросту не может воспользоваться саблей, потому как она становится больно громоздкой для ближнего боя. А Виктор, поднырнув под руку, на встречном движении наносит ему удар локтем в челюсть, снизу вверх. Звонко клацают зубы, а мужика опрокидывает на лавку, с грохотом падающую на пол. Хорошо утрамбовали землицу, коли так громко получилось. Или скамья задела ножки стола. Все это мозг отмечает на автомате, потому что Волков, словно атакующий носорог, проносится мимо поверженного, но еще живого противника. Сейчас главное не этот. Главное тот, что укрылся под столом. Он в поле его видимости. Видимо, срабатывает какой-то стереотип. Разбойник не стреляет из нижней позиции, а начинает подниматься. А может, все дело в том, что он попросту не ожидает появления противника в непосредственной близости от себя за столь короткое время. Не суть. Вот он, и Виктор может до него дотянуться. На! Удар напрашивается сам собой. Нога сходу летит вперед, словно таран, и попадает точно в лоб. Голову откидывает назад, и Волков слышит, как звонко лопаются позвонки. Выстрел! Гораст не растерялся. Повинуясь выработанным множеством тренировок рефлексам, успел-таки изготовить к бою Лукасы. Вовремя. Кто бы мог подумать. Тот самый мужичок, что при их появлении перебегал от избы к бараку, вооружился арбалетом и уже выцеливал Виктора. Не судьба. Парень сработал хладнокровно, как на стрельбище, вогнав пулю шестерки точно в грудь. Люди еще не успели прийти в себя, а оба новеньких уже опять при оружии и поводят им из стороны в сторону. Виктор, недолго думая, подхватил с пола один из пистолей, которым так и не удалось сказать ни единого слова. «Никому не двигаться! Кто шевельнется, убью!» – рычит Виктор. и этот рык заставляет кровь стыть в жилах. Зверь. Как есть зверь. Один из доходяг от страха икнул и опустился на палате. Как видно, образовалась слабость в ногах. «Ну кто тебя просил?» Выстрел. Мужика отбрасывает на стену. Виктор одним движением, поведя кольтом вниз вдоль бедра, ставит кресало на место и одновременно взводит курок. Вот еще одно упражнение, которое он и сам отрабатывал и гораздо сотни раз заставлял повторять. Именно благодаря этому парень успел так быстро перезарядиться. Так что даже если бы Тать успел подняться, то сразу получил бы пулю. «Кому сказал не двигаться?» На этот раз слова из глотки вырываются так, словно разгневанный волк, скалясь, глухо рычит на противника. Все замирают, боясь сделать хоть какое-то движение. Вот это правильно. Сейчас лучше лишний раз не двигаться. С пола донеслись стоны, слабо шевелились раненые. Виктор внимательно следит за тем, что справа, Гораст держит под прицелом тех, что слева. Первый шок проходит, до людей начинает доходить, что случилось. Теперь главное, чтобы они не решили, будто эта стража добралась до них. Потому как тогда они уподобятся зверю, загнанному в угол, и оттого непредсказуемому. «Как звать?» Виктор тычет револьвером в одного из разбойников. «Званом?» «Зван, возьми нож и добей подранков. Давай-давай, работай». Теперь за Званом следит трофейный пистоль. Разбойник без лишних глупостей производит контроль всем, кому не повезло, а затем демонстративно бросает нож на пол. «Умный мальчик. Теперь пора расставить все точки над «и». «Струк и его компания мертвы. Эти, как видите, тоже. Теперь ваш атаман я. Если есть вопросы, задавайте». Виктор обвел внимательным взглядом всех присутствующих. «Ага. Походу, его кандидатура прошла единогласно. Противников и воздержавшихся нет. Ладно, посмотрим, как там будет дальше. Зван, этих убрать. Потом пришлешь кого-нибудь в избу, чтобы прибраться и там. У коновязи 3 лошади. Холодновато, так что коней поставить в конюшню. Как закончите, придешь в избу, мы будем там. Все понятно?» «Все», — глухо бросает разбойник. Похоже, всех помаленьку отпускает. Разбойники видят, что это не стражники, а всего лишь смена власти. Ну, с этим-то можно как-то жить. Виктор и Гораст выходят на улицу и, быстро прикрывая друг друга, удаляются в избу. Уже начинает темнеть. Это пока не полная смена власти, это только первый шаг. Вполне возможно, найдется еще кто-то, кто возжелает все переменить. Так что бессонная ночь гарантирована. Ну до чего теперь-то? Теперь либо пан, либо пропал. Играть нужно до конца. Все распоряжения выполнили как подобает. А за старание нужно поощрять. Как выяснилось, все запасы спиртного хранились в подполе атаманской избы. Виктор велел выкатить початый бочонок пива. Сильно не напьются, но стресс снимут. Чтобы еще больше расположить людей к себе и показать им, что у него самые радушные намерения в отношении ватаги, он приказал им забрать и распределить между собой все огнестрельное оружие. Глупость? Может быть. Да только с тем оружием еще нужно уметь управляться. Если решат взбунтоваться, то к гадалке не ходи. Будут использовать столь желанный и, наконец, попавший в руки огнестрел. А вот это глупость. Если же они будут использовать куда более привычные арбалеты и луки, то это окажется гораздо серьезнее.